Поминальная трапеза. Поминки устраиваются в третий день по кончине, день похорон, девятый, сороковой и в другие дни, памятные для умершего, полгода и год по кончине, день рождения и день ангела усопшего. Перед трапезой кто-либо из близких читает 17-ю кафизму из Псалтири. Кафизму читают перед лампадой или свечой. Непосредственно перед едой читают «Отче наш». Первым блюдом отведывают колево или кутью, сваренные зерна пшеницы с медом или отваренный рис с изюмом, которые освещаются на панихиде в храме. На поминальном столе не должно быть спиртного. Во-первых, православные поминки – это не только и не главная еда, но и молитва. А молитва и нетрезвый ум – вещи несовместимые. Если поминки совершаются в постные дни, то и пища должна быть постной. Если поминки пришлись на время Великого Поста, то в будние дни поминки не совершаются, а переносятся на ближайшие вперед субботу или воскресенье. Так называемое встречное поминовение. Делается это потому, что только в эти дни, субботу и воскресенье, совершаются божественные литургии и за проскомидией вынимаются частицы за усопших. Если поминальные дни пришлись на первую, четвертую, седьмую недели Великого Поста, самые строгие недели, то на поминки приглашаются лишь самые близкие родственники. Поминальные дни, пришедшиеся на Светлую Седмицу, первую неделю после Пасхи, и на понедельник второй пасхальной седмицы переносятся на Радоницу, вторник второй недели после Пасхи. В дни же поминовения полезно читать пасхальный канон. Заканчивается поминальная трапеза всеобщей благодарственной молитвой. Поминки 3, 9, 40 дней устраиваются для родственников, близких, друзей и знакомых умершего. На такие поминки, чтобы почтить усопшего, можно приходить и без приглашения. В другие же дни поминовения собираются лишь самые близкие родственники.